Глава 897. Один угол поля боя. Адепт Локт был невероятно занят. Будучи новым продвинутым адептом, маленький Локт полагался на свою экспертную технику манипулирования магическими машинами, чтобы быстро подняться в качестве боевого адепта знаменитости в Белой башне. Локт был назначен на левую сторону форта для этой битвы. Он возглавил группу из 200 гоблинов, защищая 50-метровый отрезок стены. Двумя другими адептами, которые были приписаны к тому же району, были кровавый эльфийский лучник Сандер и человеческий адепт Адрейка. Судя по одному только этому заданию, было очевидно, что каждая зона защиты состояла из команды адептов из всех основных фракций. Пока он участвовал в битве, маленький Локт продолжал вспоминать то, что тайно рассказал ему герой гоблинов, Титул. Тигуль не только рассказал ему о реальной цели, стоящей за этой штампованной защитой, но и велел ему действовать в меру своих возможностей и повышать репутацию фракции гоблинов. Именно его осведомленность о ситуации заставила гоблина-адепта Лока вести себя так мужественно и самоотверженно в бою. Ему также было любопытно, получил ли кровавый эльф Арчер Сандер весть об этом заранее. Зачем еще такому дальновидному волшебному лучнику, как она, так агрессивно вести себя на поле боя? Маленький Лок не решил прятаться в форте, а вместо этого пришел к его внешнему виду. Рядом с ним бежал странный двухметровый магический голем, чрезвычайно активный и на удивление смертоносный в бою. Эта волшебная машина не использовала тот же металлический корпус куполообразной формы, что и другие волшебные машины. Вместо этого он был сконструирован с относительно примитивной и грубой заводной часовой системой. Немногие части его корпуса были покрыты металлическими деталями, оставляя большую часть внутренней конструкции открытой для всех глаз. Она разрушалась на поле боя своими дикими, похожими на пингвинов движениями, время от времени превращаясь во всевозможное убойное оружие. Если враг был слишком далеко, он скрипел и превращался в дымящийся танк гоблинов, обстреливая противника с расстояния своими мощными пушками с магической энергией. Если противник заряжается на средней дистанции, он скрипит, превращаясь в лучника, нарушая движение противника быстрым и быстрым выстрелом. Если враг будет продолжать мчаться вперед, то он превратится в двухметрового ветряного гоблина, вступающего в рукопашный бой с крючками и бензопилами. Он даже будет стрелять ракетами гоблинов, чтобы уничтожить противника с близкого расстояния. Именно защита этой волшебной машины позволила маленькому Локу остаться бесспорным на поле боя. Еще более мощный летающий диск плавал над его головой, сохраняя плотную охрану над окружающим его воздушным пространством. Любая свирепая хищная птица, попавшая в радиусе 100 метров от Лока, должна была выдержать ожесточенные атаки. У нее было два основных средства нападения. Она полагалась на два красных драгоценных камня, чтобы стрелять лучами с расстояния, и на острые лезвия, выходящие из ее боков, когда дело доходило до рукопашного боя. Когда диск вращался вокруг стаи птиц со скоростью 70 оборотов в секунду, ни плоть, ни кость не могли остановить страшную силу вращения вращающегося диска. Тем временем Локт держал в руках два голубых пистолета Frost Rai, сбивая любое существо, которое прошло мимо его защиты. Его навыки стрельбы были ужасны, но с помощью боевых очков Локка 3 он был идеальным снайпером. Любое чудовище, попавшее под действие морозных лучей, мгновенно запечатывалось в кристалл толщиной в полсантиметра. Прежде чем они смогли вырваться из-под ограничений ледяного кристалла, магический голем машины и атаки летающего диска спускались, разрывая их на куски. Все гоблины, защищающиеся в башне, были преданными поклонниками адепта Лока. Они громко радовались каждый раз, когда Локт разрывал на части одно из свирепых волшебных существ. Плотный шквал лучей ошпаривания со стен сбивал большинство зверей, нападающих на адепта Лока. По сравнению с маленьким Локом, битва волшебного лучника Сандера оказалась элегантной и чистой, как и работа мастера-художника. Сандер сражался на поле боя в одиночку. В качестве оружия она использовала малиновый длинный лук с преувеличенным и странным дизайном. Когда она случайно проплывала по полю боя, за ней гнались многочисленные звери и волшебные существа, но их клыки и когти могли только прорываться сквозь оставленные ею после себя образы. Уклоняясь от зверей и чудовищ, она либо слегка тянет за луком и стреляет малиновой стрелой в череп противника, либо махает луком и с помощью лезвия тела лука перерезает врагу горло. Ни клыки противника, ни кровь, которую они пролили, не могли плеснуть на ее тонкое и высокое тело. Сандер бродила по полю боя, казалось бы, медленно, но на самом деле быстро и быстро истребляя могущественных волшебных существ, смешанных среди зверей. Если вокруг нее собиралось слишком много зверей, она прыгала со спины зверя, собирала энергию в воздухе и создавала кристаллическую малиновую волшебную стрелу между пальцами. Затем стрела стреляла в Орду. Массивное заклинание крови затем внезапно вспыхивало бы среди зверей. Будь то малиновый удар, яд крови или даже яростный туман, каждое заклинание принесет максимальный уронный хаос. Находясь на поле боя, могущественные магические существа не могли даже приблизиться к деревянным стенам форта. Все они погибали унизительной смертью в башне. По сравнению с жестокостью и дикостью маленького Лака и ловкостью и быстрыми движениями Сандера, человеческий адепт первого класса показал себя гораздо хуже. Он был адептом из волшебной лесной хижины, который сдался клану. Он также был мастером зелья, неотъемлемой и незаменимой частью развития клана. С Малой Локкой Сандер сражались на фронте, мастер зелья Адрейка мог расслабиться и безопасно высвободить свою силу из-под стен. Адрейка достаточно хорошо знала ситуацию. Он выбросил несколько флаконов зелья в Лака и Сандера. Извергающиеся туманы усиливали их с помощью полезных поддерживающих заклинаний. В основном он обеспечил Сандеру улучшение ее ловкости, с небольшим бонусом к ее регенерации выносливости. Тем временем, Лок поднял свой дух вместе со своей регенерацией. Таким образом, оба адепта продемонстрировали бы заметное повышение выносливости на поле боя. Улучшив двух своих товарищей, Адрейка выбросила дюжину волшебных зелий. Эти зелья извергались и вызывали трехметровые элементиумные земляные големы, духи ветра в окружении бушующих циклонов, ледяные воины, образованные из твердого голубого льда, а также слизь, пахнущая гнилой грязью. Эти призванные элементалы бесстрашно вливались в Орду по приказу Адрейки, сражаясь со своими уникальными элементарными способностями. Тем временем, Адрейка использовала волшебное ядро голема, чтобы вызвать продвинутого каменного голема первого класса, чтобы защитить его. Таким образом, его безопасность была гарантирована. Похожие сцены происходили вокруг деревянной крепости, которую построили адепты. Оно наполнило поле боя странной атмосферой наряду со всей кровожадностью и жестокостью. Конечно, война всегда была странной и непредсказуемой. Не все адепты так легко и непринужденно справлялись с вторжением. В некоторых регионах и адепты, и ученики попали в засаду волшебных существ в момент беззаботности, потеряв жизнь в Орде и ставшими побежденными на поле боя. Тем не менее, в целом, ритм и темп на поле боя по-прежнему диктуется адептами Багровой. Топтание было стремительной волной, способной лишь многократно биться о ту, казалось бы, слабую, но непробиваемую линию обороны, разбиваясь на куски на прочной стене. Выступление Орды не устраивало волшебных повелителей тварей за кулисами. Оглушительный рев раздался, когда из леса вылетел пламенный тигр второго сорта с двумя дюжинами членов его семьи. Они оттолкнули зверей на своем пути и направились к форту. Огненные тигры были своего рода магическим существом с огненными элементами. Их мех был ярко-красным, и они выглядели как струящийся огненный шар, когда бежали по земле. Огненные тигры первого класса владели властью, известной как огненный шар. Они могли сконцентрировать бушующие огненные элементы в огненном шаре размером с трещину. Снаряд имел радиус действия 30 метров и имел повреждения от 60 до 90 пунктов. Огненный тигр второго ранга, ведущий заряд, также обладал странной способностью, напоминающей путь горения, превращая все в огонь там, где он пересекал. Если бы им позволили штурмовать форт, клан адептов снаружи не смог бы их остановить. В конце концов, это была атака магического существа второго сорта. Лакку и Сандеру явно не повезло, так как пламенный тигр второго света решил прорваться через их область обороны. Холодный блеск света блеснул в малиновых глазах Сандера. Клэри быстро подошла к пламенной тигриной стае, ее красные сапоги наступили на спины диким зверям. Как только тигры оказались в пределах досягаемости, Клэри сильно растоптала ноги, избежав ударов двух ягуаров и поднявшись в воздух. Пара малиновых крыльев летучей мыши беззвучно появилась, быстро унося ее назад по небу. Клэри сосредоточилась и быстро собрала заклятую стрелу между тетивой и луком. Сандер оценил ситуацию и выстрелил стрелой, околдованной возмутительным туманом, в центр зверей. Она надеялась сорвать их нападение с помощью магии, которая создала хаос. К сожалению, когда стрела выстрелила в сторону пылающих тигров, от стада над ними зазвонил крик орла. Крылатый орел второго сорта выстрелил с неба, Его две мощные когти протянулись вперед и схватили Сандора за голову. Ветряные орлы превосходно манипулировали ветром и элементиум, делая их самыми быстрыми среди волшебных существ того же сорта. Сандор был отвлечен и заметил только пылающего тигра. Как таковая, она оказалась застигнута врасплох этим хитрым и хитрым орлом ветра второго сорта. Орел ветра второго сорта почти навредил Сандору, когда плавающий диск шириной в полметра и толщиной в полуметра подбросил к ним плавучий диск. Дико вращающиеся лопасти столкнулись с когтями орла, обернутыми в вихрь воздуха. И диск, и птица упали назад одновременно, как кровь пролилась в воздух. Правый коготь орла-ветерана был разрезан на куски и теперь кровоточил. Летающий диск также был снесен ударом. На диске появилась массивная вмятина, повсюду были видны трещины. Летающий диск качался в воздухе и споткнулся в сторону маленького локтя. Глава 898. Битва второй степени с появлением волшебных существ второго сорта. На поле боя сразу же произошел шокирующий разворот. Ранее неудержимые малиновые адепты первого класса быстро получили критический удар. Защищающиеся адепты в нескольких регионах были побеждены под атаками волшебных существ второго сорта, при этом здесь и там появлялось несколько смертей. Однако, благодаря безупречной командной работе и бесчисленному множеству магических предметов, большинству малиновых адептов все же удалось спастись от злых когтей волшебных существ, убегая обратно в крепость, испугавшись и получив раны. Перед высокой палаткой в центре форта стояли вторые сорта багрового клана. Они посмотрели друг на друга, кивнули головой и бросились на поле боя. В конце концов, они только проверяли адептов клана. Не стоило бы и большого количества адептов погибать от рук волшебных существ второго сорта. Таким образом, с появлением волшебных существ второго сорта к битве присоединились и магические существа второго сорта клана Кримсон. Заха была одета в доспехи Индурия Мелкого Ветра, держа в левой руке молнии, а в правой – замороженного молоточка. Выйдя из крепости, он издал рев, бегущий прямо в дуэт пламенного тигра второго сорта и орла ветерка. Несмотря на то, что все они были второсортными, и у зверей было численное преимущество, их сила была не на том же уровне. Могущественная физика Заха позволила ему легко победить любого из них даже без арсенала мощного магического оружия. Теперь, когда он был вооружен до зубов, он был больше, чем матч для двух противников одного и того же класса. Огненный король-тигр был злобным и диким зверем, но по своим размерам он уступал Заче. Он издал рев, когда выстрелил из своего кровавого рта тигровой бомбой. Затем тигр спрыгнул и начал бегать вокруг Захи, надеясь поймать его на открытую спину для возможности нападения. Бомба тигрового роя была разновидностью огненного шара. Он превратился в красный огненный шар в тот момент, когда покинул тигровый рот, выстрелив в грудь Заха. Заха вообще не уклонялся и не избегал атаки. Он стоял высоко, как быстрая вспышка синей молнии, вырванная из копья молнии, и бежал прямо в огненный шар. Дикие молнии и малиновый огонь столкнулись в воздухе, извергнувшись в ослепительное скопление пламени и грозы молнии, опустошившие это место. Вихрь ветра выстрелил из его ветровой индуриумной брони, поглотив тело Заха и защитив его от блуждающей ливневой бури. Невредимый Заха не позволил огненному тигру продолжить свой шквал. Его гигантское тело двигалось сквозь огонь и гром, ускоряясь навстречу противнику. Тяжелые шаги Захи оставили на темной земле странные дракоподобные отпечатки, когда он громогласно шагал по земле. Заха не должна была догонять тигра со скоростью. Тем не менее, его доспехи придавали ему повышенную скорость передвижения, позволяя превращаться в синее пятно, когда он держался близко к тигру. Заха заряжал через орду зверей, сокрушая под ногами бесчисленное множество несчастных существ. В небе кружил орел ветра второго сорта. Всякий раз, когда он обнаруживал слабость Заха, он издавал крик и нырял с воздуха, как бело-зеленая ветряная ракета. Однако у него был абсолютный недостаток против мощного магического оружия в руках Захи. Не имело значения, было ли это копьем молнии или замороженным молотом. Его хрупкое тело не могло выдержать атак ни от одного из этих видов оружия. Он все еще был в порядке, когда орел выстрелил несколькими лопастями ветра с неба, но когда он приблизился к Заче, он был в опасности быть пораженным оружием. Любой небольшой ссадина от этого оружия означал тяжелые травмы и перелом костей. После всего 5 выстрелов с Закой, орел ветер второго ранга был поражен молотком в когтибеле. Он не только нарушил заклинание ветра, защищающее орла, но и загнал ветры в хаотические течения. Это также привело к тому, что птичий коготь громко сломался. Орел ветер бил крыльями со всем, что у него было, рассеивая морозную силу, распространявшуюся по его телу. Затем он едва избежал последующей цепочки молний, прежде чем снова взлететь в небо с мучительным криком. Пока орел ветра дрался с Закой, пылающий тигр превратился в огненный шар и подошел к дракону. Они вдвоем начали драку, участвуя в страшном рукопашном бою на 70 метрах перед крепостными стенами. Огненный король-тигр тоже был злобной и хитрой личностью. Он намеренно избегал жесткой брони Заха при атаке, а вместо этого сосредоточился на своей четырехместной нижней половине, где он не мог так хорошо защищаться. Тигровые когти, окутанные красным пламенем, оставляли черные следы ожога, когда они пересекали жесткие чешуи дракона Заха. Огонь также заставил его нижнюю часть тела шипеть, когда он горел и варился. К сожалению, в то время как его атаки едва прорвались сквозь чешую дракона, сам тигр был поражен стремительной цепной молнией. Бзззззз. Мощный и онемевший электрический ток прокатился по всему телу тигра, превратив его мех в черный. Прежде чем он смог избавиться от ощущения онемения от удара, Заха выдержал боль от раны и встал прямо. Тяжелый молоток в руке сильно ударился о череп тигра. Донг! Звонил приглушенный бум. Смешанный с громким ударом был хрустящий тресковый звук. Тигриный король издал болезненный вой, но его голова была расколота. Фиолетово-черная кровь, которая пролилась, замерзла в осколках от морозной силы замороженного молота, прежде чем он упал на землю. Огненный король-тигр был заморожен в голубой ледяной скульптуре, застрявшей в своей прежней позиции. Прежде чем тигриный король смог отреагировать, второй и третий удары молотка Заха снова приземлились на его голову, неумолимо и неумолимо. Тигр был заморожен в слое кристаллов льда, прежде чем его разбили на куски, прежде чем его снова заморозили и разбили на куски. Огненный король-тигр был в ярости, но весь его гнев можно было сдержать только в его теле. Он даже не мог выпустить рев, когда берсерк-драконьяк разбил ему голову до полусмерти, покрыв землю своей мозговой материей и завершив свою жизнь ужасной смертью. Убив врага одной быстрой серией атак, Заха поднял труп тигра молнией копьем и бросил его в крепость. Именно тогда он взял себя в руки и начал глотать несколько флаконов целебного зелья, когда пересматривал ход боя. Кожа, обгоревшая от пожаров, быстро пролилась, как черная пыль. Свежая плоть под ней быстро зажила и поцарапалась, прежде чем покрылась вновь выращенной чешуей. В честной схватке, лишенной всего оружия, сила Заха была почти равна силе огненного тигра. Он мог бы подавить тигра своей высшей физикой, но победить его было бы гораздо труднее. Тем более, мучить тигра до смерти так доминирующе, как он это только что сделал. На одном из них было 3-4 части магического снаряжения второго сорта, а другой был совершенно необорудован и сражался только с зубами, когтями и инстинктом. Разница в боевой силе была настолько велика, что это было невероятно. Глядя на поле боя, можно было увидеть, что каждый адепт второго класса мог иметь дело с несколькими магическими существами одного и того же класса благодаря их огромной боевой силе и магическому снаряжению. В частности, измельчитель тигровых гоблинов второго ранга был непреодолимой машиной смерти. Три магических существа второго сорта одновременно атаковали его, но ни одно из них не смогло прорваться сквозь прочный металлический панцирь машины. Между тем, дико вращающийся диск и бензопила в руках Шредера оставляли зверей в дюймах от смерти, если оружие даже слегка пасало их тела. Вступая в партизанскую войну против Шредера, Гадаммит, буря пуль из Шредера вызвала у трех волшебных существ огромную головную боль. Неважно, были ли их движения быстрыми и гибкими, или медленными и неуклюжими, Тигуль просто задевал их пулями и ракетами после того, как они зацепились за них. Три волшебных властелина существ наконец поняли, что такое трагедия и боль, когда наткнулись на эту упрямую металлическую банку. Они ничего не могли сделать на расстоянии рукопашного боя, и перемещение на расстояние делало их лишь мишенями. Они кружили вокруг измельчителя гоблинов, отчаянно уклоняясь влево и вправо, но их тела все равно медленно осыпались дырами от постоянного града пуль. Если бы не врожденная дикость, исходившая из их душ, как волшебных существ, они, наверное, давно бы заправили хвост и побежали. Тем временем рыцари и кровавые эльфы были отличными мясниками на поле боя. До тех пор, пока волшебные существа не смогли бы убить их мгновенно, они могли бы медленно измотать их своими кровососущими атаками. На мгновение бесчисленное множество волшебных существ бежало по всему полю боя, как дождь из пуль пролетел сквозь них. Несколько вторых сортов свирепо сражались в центре орды, не заботясь о собственном благополучии. Орда избегала их, куда бы они ни пошли, и все звери и волшебные существа бежали так далеко, как только могли. Ни один из них не хотел быть поблизости от поля битвы этих вторых студентов. Когда вторые сорды сражались друг с другом, поле битвы снова осталось за адептами первых сортов и волшебными существами. Обе стороны столкнулись под стенами крепости, вступив в напряженную битву. В этот момент из глубин Шварцвальда раздался странный рев. Все вторые сорта на поле боя перестали сражаться и посмотрели в ту сторону. Мощная аура поднялась с того места, словно массивная и неудержимая волна, подпрыгивающая к полю боя. Третий класс. Это был третий класс. Малиновым адептам не нужно было обращать внимание, чтобы знать, что грядет. Их выражения сильно изменились, так как впервые они потеряли уверенность в своей победе в этой войне. Третий класс. Подумать только, у них за спиной стоял повелитель волшебных существ третьего сорта. Эта ужасающая реальность истощила цвет с лица каждого. Высокий моральный дух от всех сражений до сегодняшнего дня рухнул в одно мгновение. Ряд возвышающихся древних деревьев на краю Шварцвальда разорвался пополам перед обеспокоенными взглядами адептов, открывая позади себя страшное волшебное существо. Это была гигантская коричнево-серая фрикаделька, 8 футов в диаметре. Его тело было покрыто неровными чешуйками цвета металла. Кровавый рот был виден в центре мясного шара, занимавшего половину тела и наполненного острыми клыками. Массивный вертикальный глаз находился над ртом, но еще не был открыт. 7 или 8 змееподобных щупалец вытянулись из фрикадельки, как косы. Странное глазное яблоко можно было видеть на кончике каждого щупальца, постоянно закрываясь и закрываясь. Эти глазные яблоки имели жесткую кожу, и при движении по воздуху были слышны слабые звуки бичевания. Узритель, этот волшебный повелитель существ третьего сорта, который только что появился, на самом деле был зрильщиком. Глава 899. Появление грима узрителей были злыми и извращенными магическими существами. Они обладали могущественными умственными способностями и преуспели в использовании магии разума, чтобы превратить умных существ в своих слуг. Многочисленные глазные стебли на их телах могли каждый из них обрушить волшебный луч с разными атрибутами. Эти лучи не только были чрезвычайно смертельны, но и стреляли мгновенно. Поскольку тело зрителя обладало собственными антигравитационными силовыми полями, они могли легко парить в воздухе. Более того, массивный глаз в центре его мясистого тела мог выстрелить светом искушения, мгновенно захватив контроль над телом противника. Следовательно, могущественный зритель часто порабощал бы сотни и тысячи рабов, чтобы построить себе безопасное логово. Затем он становился правителем логова, управляя жизнью и смертью каждого из своих подчиненных и рабов. Вторые сорта багряного клана сразу же отступали в крепость при виде смотрящего третьего сорта. Там они начали нервное обсуждение своего следующего плана действий. Если бы это было обычное магическое существо третьего класса, они могли бы удержать его подальше от форта, работая вместе. Однако, все малиновые адепты потеряли веру в победу, когда имели дело с ужасающим зрителем третьего класса. Среди всех них Тигуль был самым громким голосом. «Заха, Мирил неоднократно подчеркивала, что ты был главным до того, как мы прибыли сюда на это поле боя. Скажи нам, как мы должны продолжать эту войну? Ты ведь не настолько глупо предан, чтобы сражаться против зрителя третьего класса, как и сам зритель второго. Это третий классник и смотрящий. Возможно, ты будешь очарован, как только приблизишься к нему и превратишься в его нового раба». Вполне естественно, что Тигуль боялся зрителя так же сильно, как и он. Гоблины не были известны своим духом. Из всех вторых классов здесь Тигуль был единственным, кто сражался с волшебной машиной, когда сам был только продвинутым первоклассником. Следовательно, он был искренне напуган умственными способностями зрителя. Гоблин-измельчитель мог иметь шокирующе высокую физическую защиту и достойное магическое сопротивление, но он не мог оградить своего пилота от таких неосязаемых умственных способностей. Тигуль и такие люди, как Заха, которые имели только мышцы и ограниченное психическое сопротивление, в основном совершали самоубийство, если они даже приблизились к зрителю. Чудовищу нужно было только приказать им совершить самоубийство, и оно было бы в состоянии убить их, даже не пошевелив пальцем. Как зритель медленно вышел на поле боя с его ужасающей аурой, атмосфера в форте мгновенно утолщалась и замерзала. Гражданские лица и гоблины внутри форта также начали становиться беспокойными. Если ситуация ухудшилась, у всех адептов были средства, чтобы спастись. Это оставило бы простых людей с кучей слабых учеников. Как же тогда они должны были остановить атаку беглецов? Пока все нервничали и нервничали, в ухе Захи зазвонил сильный и сильный мужской голос. «Заха, помоги мне закрепиться в твоей позиции. Я телепортируюсь. Это Грим. Это лидер клана». Улыбка сразу же появилась на широком, индиго лице Заха. Он рычал и шагнул вперед, оторвав металлический жетон с шеи и схватив его за руку. Затем он сконцентрировал силу дикой молнии и впрыснул энергию в метку. По мере того, как метка становилась все ярче от силы молнии, она также становилась красной и горячей, обжигая руки Заха и вызывая шипение его плоти. Тем не менее, дракон, рожденный драконом, держался за метку, крепко зажимая ее между рук, когда он поднимал ее перед собой. Незадолго до этого от металлической бирки излучался глубокий и загадочный световой массив, заставлявший сам воздух немного вибрировать в своей уникальной манере. Руна «Огненная телепортация». Вторые сорта кримсонского клана отличались от тех низкосортных адептов, которые не обладали должными знаниями. Они почти мгновенно узнали истинную природу этого странного светового массива. Его появление обычно означало, как только эта мысль появилась в голове у всех, в центре массива вспыхнул пожар. Из разреженного воздуха появился слабый, но высокий силуэт, быстро материализовавшийся. Это был глава клана. Это был глава клана. Оглушительная волна ликования спонтанно вспыхнула внутри форта. Звери за пределами форта внезапно перестали двигаться, запутавшись и испугавшись, как они почувствовали ауру убоя давит на их лица. Зритель третьего класса также перестал двигаться, твердо уставившись на появившуюся нервирующую форму. Огненная телепортация. Это было огненное заклинание, которым Грим овладел только после перехода в третий класс. Низкосортная огненная телепортация позволила ему телепортироваться в область в пределах видимого радиуса, максимум до 400 метров. Тем временем, модернизированная версия имела гораздо большую дальность действия. До тех пор, пока руны Егетейра Цаоб были установлены в радиусе 100 километров, Грим мог использовать свое невероятное владение огнем для мгновенной телепортации. Мирил уже думал об этом, когда выбрала бассейн Доверент в качестве поля боя. Таким образом, Грим немедленно телепортировался из Белой башни, не задумываясь, когда услышал о переменах на линии фронта. Он вовсе не беспокоился о том, что столкнется с чрезмерно сильным противником. В конце концов, инициатива в этой битве всегда была в руках Мирил. Смелая, но осторожная Мирил уже давно выяснила силу и распределение владык волшебных существ вокруг башни до того, как вспыхнуло топорище. Существование этого третьего клана было сюрпризом для низкосортных адептов и простых гражданских лиц, но это было не так для вождей клана. Причина, по которой Заху выбрали командиром этой битвы, заключалась в том, что он когда-то был слугой души Грима, а также в его неизменной верности. Именно поэтому руна «Огненная телепортация», используемая для фиксации на своем месте, была оставлена на его попечении. И Заха действительно выполнил свой долг, успешно направив Грима на поле битвы. Огонь наконец-то рассеялся. Видение Грима снова прояснилось. Его массивный дух мгновенно охватил весь таз, и он сразу же понял ситуацию. Его дух неизбежно сошелся со зловещим и ледяным духом зрителя. Греция подняла его голову и закрыла глаза вместе со смотрящим, через возвышающиеся стены крепости, на расстоянии 300 метров, и через орду бесчисленных чудовищ и зверей. Взрыв огня мгновенно восстал вокруг высокого тела Грима. Однако злобная Бела, глава 900, битва Грима. Грим всегда был самым загадочным персонажем в Багровом клане. Как основатель Багрового клана, Грим имел престиж быть известным как легендарный знаток огня. Кроме того, он был одним из немногих могущественных адептов, сумевших перейти в третий класс еще до того, как им исполнилось 200 лет. Ходили даже частные слухи о том, что Гриму принадлежал самолет дракона. Говорили, что он победил адепта третьего класса, как адепта второго класса, и что у него были интимные отношения с одним из предводителей ведьм Северных ведьм. Когда так много слухов собралось о таком восходящем адепте, как он, этого было достаточно, чтобы превратить его в могущественного адепта, которому все завидовали, которым восхищались и уважали. Естественно, Что такой могущественный адепт? Это то, зачем люди будут следовать и чем они будут восхищаться. Вот почему Грим всегда был своего рода богом внутри клана. Тем не менее, он никогда по-настоящему не проявлял себя, решив вместо этого потакать своим исследованиям и магии. Он редко вмешивался в специфику клановых вопросов. Именно поэтому многие новоприобретенные адепты Кримсон даже не имели возможности увидеть его хотя бы раз. Однако это не мешало их восхищению и уважению к нему. В их сердцах лидер клана Грим был всемогущий и не мог быть побежден. Поэтому из их сердец прорвалась подавляющая воля к борьбе, когда они увидели, как Грим лично спускается в такой доминирующей манере. Все адепты начали ликовать и кричать: «Да здравствует лорд Грим! Лидер нашего клана непобедим!» На мгновение по небу поднялась громкая волна ликования, когда вся крепость провалилась в праздник. Грим и смотрящий в третьем клане даже не начинали драться, но багровый клан вел себя так, как будто победа в их руках. Их пламенное поведение мгновенно довело атмосферу поля боя до кипения. В начале битвы Грим выпустил недавно выкованную магическую машину элементом третьего класса и даже поставил в ее ядро новую миниатюрную волшебную печь-генератор. Имея двух против одного, третий классник оказался в совершенно невыгодном положении. Киркберн с тревогой размахивал глазами, открывая и закрывая глаза. Будучи единственным магическим существом третьего класса, повелителем этого участка Шварцвальда, Киркберн обладал огромной силой и властью. Из двух дюжин волшебных существ второго сорта, бегающих по полю боя, восемь были его рабами разума. К сожалению, двое из них стали жертвами войны в схватке раньше, умирая от рук человеческих адептов. Ленивое и осторожное поведение других властелинов магических существ второго сорта также взбудоражило Киркберна. Поэтому он лично явился на поле боя, чтобы использовать свои огромные силы, чтобы сокрушить этих чужаков, которые не знали лучше. Однако это его желание вряд ли сбудется сейчас. Это произошло потому, что внезапно появился могущественный человек, который заставил его почувствовать след страха и стоял у него на пути. Более того, этот человек на самом деле вызвал не менее могущественную третью ступень. Киркберн ударил его по губам. Он не мог придумать ни слова, чтобы описать перед собой этого возвышающегося магического голема-машину. Металлическая конструкция, элементиумный голем или комбинация обоих. Не успел он прийти к заключению, как гигантская магическая машина-голема, управляемая человеком-адептом, заревела и зарядила его. Каково это было, когда земля дрожала, а горы дрожали? Каково это было, когда небо рушилось, а земля разваливалась на части? Киркберн сразу же понял, каково это было, когда машина голема двигалась. Двухметровый корпус элементом машины был относительно мал по сравнению с большинством металлических конструкций, но все же весил до 70 тонн. Когда он проскользнул по земле в сторону смотрящего, каждый его шаг оставлял глубокий кратер в твердой грязи. Все звери и волшебные существа, не сумевшие сбежать с его пути, были мгновенно раздавлены, чтобы превратиться в целлюлозу под его ногами, прилипшую к его подошвам, так как их останки были разбросаны по земле. Те, кто едва избежали смерти, также были поражены тряской земли и не могли быстро спастись бегством. Волшебная элементом машина подняла правую руку, когда она заряжалась на смотрящего. Ее элементийная рука внезапно исчезла, обнаружив под ней ствол черной пушки. В следующий раз плотный огненный элементий собрался внутри пушки, образуя концентрированное огненное ядро размером с кулак, перед тем как оно быстро выстрелило в смотрящего, вращаясь в воздухе, как оно это делало. Всего 0,3 секунды потребовалось, чтобы огненное ядро врезалось в энергетическое силовое поле смотрящего и вспыхнуло в ослепительное скопление пламени. Силовое поле блокировало большую часть ударных волн пламени, но оставшиеся энергетические волны все равно оттолкнули смотрящего от себя. 510 очков. Сердце Киркберна затянулось, когда он увидел это. Странный голем соперника так легко смог нанести атаку более чем на 500 очков. Это впервые заставило Киркберна потерять доверие к сегодняшней битве. Последующая битва прошла так, как предсказывал Киркберн. Он сразу же оказался в ловушке трудного боя. Сила смотрящего исходила от его волшебных лучей, которые могли обойти любую защиту. 7 или 8 глазных стеблей могли одновременно обстреливать магические лучи разных цветов и атрибутов. Каждый из них мог причинить врагу сильную боль и пытки. Луч противостояния, луч слепоты, луч хаоса, луч страха, опаляющий луч, морозный луч, луч слоунинга. Эти различные уникальные силы и ослабляющие эффекты собраны вместе на жертву. Несмотря на то, что они не были настолько сильны по отдельности, вместе они могли превратить жизнь в ад для противника. Однако эти магические лучи были беспрецедентно неудобными, когда их использовали против магической машины с элементом. Элементийная магическая машина была невосприимчива ко всем неблагоприятным психическим воздействиям. Между тем, эти незначительные наступательные силы не могли даже прорваться через внешнее энергетическое силовое поле. С миниатюрной печью магического генератора в качестве источника энергии, энергетическое силовое поле магической машины Елементиум достигло 800 пунктов силы. Более того, она никогда бы не столкнулась с возможностью исчерпания энергии. Это также означало, что Киркберн не сможет прорваться через энергетическое силовое поле без атаки более чем на 800 точек силы. Как можно сравнивать сложные атаки зрителя с миниатюрной печью магического генератора, когда дело доходит до деструктивности и устойчивости? Элементная магическая машина мгновенно заставила зрителя третьего класса уйти, как только он появился на поле боя. Их атаки заставляли искры летать повсюду, когда они разбивались о силовые поля друг друга. К сожалению, было очевидно, что щит элементийной магической машины был жестче, а ее атаки – сильнее. После всего лишь двух раундов атак, Киркберн почувствовал озноб в сердце. Он даже не мог пошевелить машиной, но машина вызывала треск и щелчки его силового поля, крошившиеся по краям. Если бы не его многочисленные глазные яблоки и быстрая регенерация, он был бы полностью подвержен атакам машины. Хотя на его теле все еще оставался слой тонкой чешуи для защиты от элементия и физических повреждений, это был его последний уровень защиты. Киркберн не хотел использовать свое тело, чтобы испытать яростный огонь противника, если только это не было абсолютно необходимо. Так как он ничего не мог сделать с этим големом, то он напал бы на его владельца. Защита человеческого адепта не могла быть такой же непроницаемой, как у этого голема, не так ли? Его глаза вспыхивали вперед, как кнуты, отбивая два огненных шара, бросавшихся к нему. Затем он заморозил землю под големом морозным лучом и исчез с места, когда его тело дрогнуло. Предупреждение, предупреждение. Обнаружение необычного пространственного потока. Сканирование показало, что это магическая телепортация. Телепортационные координаты. 30, 30. Грим, который холодно наблюдал с 200-метрового расстояния, улыбнулся еле-еле. Его тело размыто, когда он вспыхнул на расстоянии 50 метров. 3 дюжины метровых глазных стволов свистнули в воздухе и порезали его в прежнем положении, как раз тогда, когда он уходил. Зритель вышел из пространственных слоев, восстановив зрение и вновь закрепившись в положении грима. 3 из 8 висящих вокруг него глазных стеблей выстрелили лучами Frost Rise, изо всех сил стараясь замедлить заряд машины. Тем временем, остальные 5 повернули и обстреляли грима. По правде говоря, сам Киркберн был в горящем доме грима, когда нападал на него. Таинственно собравшийся в воздухе огненный элемент и превратился в жуткое волшебное пламя, шипящее и потрескивающее, когда они сгорели на его силовом поле. 200 огненных точек повреждения не были значительными, но домен был постоянным источником магического ущерба. Киркберн чувствовал огромное давление даже своей огромной силой. Такое количество урона от огня было ничем, если он мог быстро закончить бой. Однако, если оно затягивалось, 200 очков урона от огня в секунду были немалыми, даже для зрителя. Грим не торопился объединиться с магической машиной Елементиум. Он взял себя в руки и начал свою первую битву против врага того же класса с момента его продвижения. В этот момент Грим имел вокруг себя огненную броню, идеально защищающую его тело. Теперь он выглядел не адептом, а могучим воином пламени. На нем были огненные доспехи, в его руках был щит ада и огненное копье. Он случайно уклонялся влево и вправо, контратакуя против шквала волшебных лучей. Перед его сверкающими голубыми глазами на него обрушилась паутина волшебных лучей. Несмотря на то, что промежутки между лучами были небольшими, между ними еще оставалось место для переплетения грима. Если грим обладал исключительной ловкостью и нечеловеческими рефлексами Марии, он мог случайно прогуливаться под огненным дождем. Однако, его ловкость не позволяла его телу выполнять такие сложные движения. Ему приходилось полагаться на маленькие огненные струи, спрятанные по всей огненной броне, чтобы быстро мерцать вдали от зоны атак зрителя. Тем временем, его контратаками были огненные копья, образованные огненным литьем, иногда смешиваемые с какими-то порочными огненными шариками третьего класса. Более мощный взрыв метеорита занял слишком много времени, чтобы петь. Таким образом, Грим решительно отказался от произнесения заклинания. Киркберн мгновенно почувствовал сильное давление в момент начала боя. Глава 901. Битва приводит к следующим выводам. Может быть, у этого человека и не было такой же непроницаемой защиты, как у магической машины Елементиум, но он все еще был отчаянно могущественным и таинственным. Большинство магических лучей, выпущенных Киркберном, пропустили, избегая странных движений адепта. Даже случайный луч, который вступил в контакт, был заблокирован щитом адепта и лавовой броней. Его атаки не могли угрожать адепту, но атаки адепта причинили ему огромную боль. Огненные копья, которые Грим случайно бросил в Киркберна, были сбиты волшебными лучами. Однако, порочные огненные шарики третьего класса обладали ужасающей наступательной силой. 330 очков урона от огня были объединены со странным огненным ядом и эффектом холодного пламени, что крайне затруднило для зрителя защиту. Если бы не его весы, обладающие достаточной оборонительной силой, Киркберн уже был бы ранен атаками Грима. Пока Киркберн занимался атаками Грима, сзади раздался оглушительный рев. Бешеный, возвышающийся гигантский ход по земле, атакуя их с неудержимой силой. Быть в течение 7 секунд остановленным непрерывным шквалом морозных лучей было невероятным унижением для волшебной машины Элементия. Возможно, самой машине это было безразлично, но клон огня, спрятанный внутри устройства, был в ярости. Видимые пространственные искажения и трещины были видны вокруг машины от ее экстремальной магической энергии. Морозные лучи, которые изначально замедляли его движение, напрямую теряли свою функцию, позволяя элементам магической машины беспрепятственно заряжаться в сторону зрителя. Киркберн также обладал приличными способностями к рукопашному бою, но они все еще стеснялись силы магической машины. Таким образом, он без колебаний концентрировал силу, готовясь снова телепортироваться из диапазона атаки магической машины. Тем не менее, на этот раз, элементом магическая машина не позволит ему уйти так легко. Машина подняла правую руку под командованием огненного клона и схватила зрителя издалека. Волшебный элементий в воздухе быстро собрался, как рука элементия, покрывающая образовавшееся небо и разбивающаяся о смотрящего в плотном кулаке. Неготовая магическая энергия, которую только что собрал вокруг себя Киркберн, была насильственно рассеяна. Энергетическое силовое поле вокруг него превратилось в блуждающие искры всего лишь после 0,3 секунд сопротивления. Затем элементиумный кулак яростно врезался в его тело. В двухметровом корпусе Киркберна появилась массивная вмятина, и звук раздавленной плоти и сломанных чешуек был ясен для всех. Его круглая форма отскочила, как шар, катясь по воздуху на сотни метров. Его кровавый рот открылся, и струйка крови выплеснулась, как фонтан. Его мягкое и прочное сферообразное тело, возможно, помогло бы ему нейтрализовать большую часть насильственной силы, но оставшиеся ударные волны все же нанесли ему огромный ущерб. Прежде чем зритель смог оправиться от этого свирепого удара, красный силуэт телепортировался. Затем на его теле вспыхнул сильный взрыв огненного шара. Трагический и мучительный ментальный крик прозвучал в сознании всех живых существ. У тех, у кого была психическая защита или стойкие духи, все было прекрасно. Они чувствовали только небольшое головокружение. Тем временем, обычные люди и звери начали кровоточить через все их отверстия, прежде чем таинственным образом рухнуть на землю. Психическая ударная волна, которую зритель выпустил из-за своих травм, не делала различия между другом и врагом. Люди и гоблины внутри форта были защищены барьером из элементия, который сумел впитать в себя некоторую силу умственной ударной волны. Таким образом, в то время как многие из гражданских лиц рухнули, они были только ранены, а не мертвы. Однако орда, собравшаяся за пределами форта, была совершенно беззащитна и подверглась воздействию этой ужасающей ударной волны, что привело к многочисленным жертвам. Если бы кто-то наблюдал за сражением с неба прямо сейчас, то он увидел бы, как многие из зверей рухнули на землю возле поля боя, как будто огромная коса смерти только что прорезала этот район. Лишь немногим магическим существам едва удалось выжить, и они завывали в агонии на месте. Звери, тихо ожидавшие завершения битвы между третьими классами, впали в хаос. Бесчисленные чудовища начали бежать в лес, игнорируя приказы могущественных волшебных существ. Магические существа первого и второго классов также начали с подозрением и сомнением оценивать поле битвы. В их сердцах появилось желание отступить. Однако в этот момент массивное тело Киркберна вновь появилось, когда пламя медленно угасло. Он едва поднялся на 30 метров в воздух со своим уникальным антигравитационным барьером. Однако, по сравнению с его доминирующей и подавляющей аурой с того момента, когда он впервые появился, теперь он находился в абсолютно ужасном состоянии. С правой стороны его тела появился полуметровый кратер, в то время как он потерял половину острых клыков. На оставшейся половине были видны клочки мяса и плоти. В то время как обрывки мяса обычно поступали из тела врага, сегодня они все были его плотью. Раны на его теле были не столь значительны для него, что по-настоящему болезненно для Киркберна, так это мелкие трещины, которые появились на кристаллическом глазу в центре его тела. Было похоже, что глаз мгновенно разобьется, если приложить еще хоть какую-то силу. Коричневые чешуи на его теле также были покрыты ожогами от пламени. Плоть, обнаженная там, где чешуйки отшелушились, была сожжена и обуглена. Эти обугленные куски плоти также начали отслаиваться по мере того, как зритель двигался, превращаясь в пыль, как порыв ветра проносился мимо. Трагично, трагично, трагично, невероятно трагично. В этот момент Киркберн выглядел не более чем трагедией. Властелины волшебных существ первого и второго классов, увидев ситуацию, без колебаний повернулись и сбежали. Только 6 властелинов волшебных существ второго сорта под ментальным контролем Киркберна начали реветь и заряжать стоящего на небе человека-адепта. Враг был побежден. Мы не можем позволить им так просто сбежать. Адепты багрового клана сразу же взволновались. Один за другим они мужественно высадились из крепости и с помощью различных магических заклинаний догнали владык магического существа, убегающего в лес. Киркберн тоже не сомневался. Он выдержал жестокие атаки Грима и его элементиумной магической машины, когда бежал из бассейна Доверент, кашляя кровью на протяжении всего пути. Хотя Грим и магическая машина элементия могли легко сокрушить зрителя в бою, у них все еще не было достаточной силы, чтобы остановить его от побега. Если бы Мария успешно перешла в третий класс, у них был бы шанс остановить зрителя своей необыкновенной ловкостью. Несмотря на то, что Грим обладала мощными огненными заклинаниями, а магическая машина Элементиум совершала невероятные пронзительные атаки, они не имели преимущества, когда дело доходило до скорости. Они могли только тяжело ранить смотрящего третьего класса и наблюдать, как он убегает в Шварцвальд, окровавленный и избитый. Травмы, которые он получил, потребовали бы как минимум от 3 до 5 лет, чтобы зажить. Таким образом, багровому клану не нужно было беспокоиться об этом несчастном зрителе в течение следующих 3-5 лет. Повелители волшебных существ уже начали бегать. Естественно, звери, которых они собрали, также начали бежать во всех направлениях. Багровые адепты погнались за ними еще какое-то время и, наконец, вернулись в доверанскую котловину, подтвердив, что звери больше не будут поворачиваться и сражаться. Все адепты и ученики первого класса были отправлены на уничтожение волшебных существ, оставшихся в лесу. Тем временем мирных жителей и гоблинов мобилизовали на поиски выживших волшебных существ и зверей на разоренном поле боя. В селениях около Белой башни в настоящее время не хватало еды на зиму. Мясо этих зверей было отличным питанием для обычного человека. До тех пор, пока они извлекали ядовитые железы и страшные магические органы, плоть волшебных существ позволяла гражданскому населению со временем становиться сильнее. Более того, шанс учеников-адептов, выходящих из популяции, которая часто ела мясо волшебных существ, был в 10 раз выше, чем у обычных людей. Это был общеизвестный факт в мире адептов. Однако большинство кланов адептов не обладали такой огромной силой, чтобы обеспечить своих мирных жителей мясо волшебного существа. Жителям Белой башни довелось лишь прокатиться по территории масштабной экспансии клана. Именно поэтому в течение длительного времени они могли наслаждаться огромным количеством магического мяса существ. Более того, ни один другой адептский клан не захотел бы вооружить своих мирных жителей магическими энергетическими винтовками и гоблиновым огнестрельным оружием. Это было так, что адепты и ученики были единственными, кто мог охотиться на магические существа. В таких случаях благородные адепты ни за что не послужат гражданскому населению мясом волшебных существ. Учитывая все эти условия, только багряный клан был способен быть таким экстравагантным в обращении со своими мирными жителями. Все это было связано с большим количеством гоблинового снаряжения, которое они получили в самолетах гоблинов. Багровый клан зарезал большое количество зверей и волшебных существ Шварцвальда во время этого кровавого боя. Выжившие затем бежали все дальше и дальше в Шварцвальд. Это означало, что 200 квадратных километров Шварцвальда к северу от Белой башни уже не так опасно и страшно, как раньше. Теперь многие региональные руды и растительные ресурсы могли быть выкопаны надлежащим образом. Однако для этого багряному клану пришлось бы вербовать еще больше гражданских лиц и свободных людей извне. После возвращения в Белую башню Грим провел дискуссию с Мирил. Они разрешили гоблинам отправить инженерный отряд в бассейн Доверанда, чтобы снести крепость и реконструировать ее как более безопасную и надежную передовую базу для багрового клана. Как только это было сделано, им оставалось только послать несколько адептов и учеников в паре с волшебными машинами. Тогда они могли бы защищаться от любых магических атак существ из Шварцвальда. Таким образом, огромная территория между бассейном Доверанда и Белой башней станет безопасной зоной, где гражданские лица смогут свободно передвигаться и заниматься сельским хозяйством. Тем временем багровый клан не отказался от сбежавших повелителей магических существ. Они разослали множество элитных псевдослушных отрядов для расследования их местонахождения. В частности, в центре их расследований был зритель третьего класса. Грим не возражал лично навестить зрителя, если они обнаружили его тайник, добавив несколько необходимых трофеев в его коллекцию. Глава 902. Волшебная машина четвертого класса «Самолет Гоблин», «Город машин». Гигантская лаборатория для гоблинов под башней адепта. Эстакады, обернутые вокруг гигантских волшебных конструкций машин, теперь в основном разобраны. Для удобства гоблинов, передвигающихся вверх и вниз по машине, остались только один или два платформенных лифта. Внешняя конструкция големского дракона была завершена. Остальные задачи выполнялись внутри конструкции. Вчера в соответствующем месте уже была установлена магическая генераторная печь площадью 20 метров. В настоящее время в узких и извилистых металлических коридорах големского дракона собралась большая группа гоблинских техников. Они стучали и отбивали молотком, когда делали последние штрихи к системе циркуляции энергии, которая вскоре должна была пройти тестовый запуск. Обычной магической печи генератора было недостаточно для питания такого массивного големского дракона. Только большая печь с магическим генератором, такая как эта, имела возможность выполнить такую задачу. Интенсивность магической энергии, излучаемой печью с магическим генератором вблизи ядра, была поразительно высокой. Это было трудным испытанием и нагрузкой для магического сплава, который должен был нести энергию по всей машине. Если бы из-за давления магической энергии сломалась хоть одна труба, хаотическая магическая сила просочилась бы в узкий и герметичный металлический коридор, убив любого гоблина, который не был бы одет в специальный костюм. Гоблинам приходилось проводить большое количество испытаний и практических боевых имитаций, чтобы обнаружить скрытые недостатки, даже после того, как печь магического генератора была помещена в машину. Осторожно, осторожно. Скоро начнется испытание системы циркуляции магической энергии голема дракона под номером 116. Весь несвязанный персонал покидает опасную зону. Весь несвязанный персонал покидает опасную зону. Хриплый, но несколько взволнованный голос старого гоблина Гонги зазвонил из характерного рожка. Некоторые техники и инженеры-гоблины поспешили выбраться из големского дракона и, услышав это предупреждение, покинули машину через лифты. После трехкратного повторения предупреждения и подтверждения того, что весь несвязанный персонал покинул машину, Гонга подняла переговорное устройство и отдала гоблинам, находившимся в основной кабине, приказ увеличить энергетическую нагрузку. Подготовка теста на увеличение нагрузки номер 116. Внимание, начальная интенсивность нагрузки составляет 3%. Увеличивайте нагрузку на 3% каждый раз, когда я отдаю приказ. Не превышайте этот предел энергии. Понял, понял. Кабина техника гоблина Цори и Нергутса Бингагаму готова. Да здравствуют гоблины. У големского дракона нет равных. С другой стороны домофона раздался пламенный рев и град гоблинского техника. Ничего не поделаешь. Если бы в трубах произошла утечка, самое сильное магическое загрязнение и излучение произошло бы в энергетической кабине ядра. Более нескольких дюжин гоблинов уже погибли в хижине за сотни дней. Даже те, которым каким-то образом удалось выжить, были загрязнены и испорчены неизвестными монстрами. Тем не менее, все еще были раи гоблинов, добровольно вызвавшихся на эту работу из-за своей страсти к магической энергии и надежд на подъем гоблинов. По приказу Гонги молодой гоблин в специальном карантинном костюме в основной энергетической кабине страстно соединил трубы и медленно толкнул энергетический клапан туда, где была выгравирована цифра 3. В энергетических трубах открылся небольшой зазор, которые были выкованы из специального магического сплава. Дикая, магическая энергия, которая собиралась в печи магического генератора, быстро проникала в трубы, как будто находила выход. Всплеск энергии, бездумно заряженный наружу. Загадочные руны, вырезанные вдоль труб, быстро загорались и медленно простирались через каждую часть големского дракона по сложным трубам. Странный скрипящий звук энергетических каналов под давлением сразу же начал зазвонить в коридорах внутри дракона. Несколько участков мониторинга распространились по всему дракону. Голема быстро начал давать свои отчеты. Сайт мониторинга ИН-037 обнаружил информацию об энергии. Все объекты работают в нормальном режиме. Объект мониторинга левого желудочка начал функционировать. Текущее состояние. Отличное. Распределенный центр хранения энергии 5 начал работать. Текущее состояние мониторинга. Турель 97 начала зарядку. Все операции в норме. Конечно, в такой огромной волшебной машине не было невозможным возникновение дефектов или проблем. Пока Гонга и продвинутые инженеры с тревогой ждали отчетов о состоянии, из переговорного устройства поступил срочный звонок. Звонок в штаб. Небольшая утечка энергии обнаружена на мониторинговой площадке 129. Спасательная группа приступила к экстренному ремонту. Потребовалось отключить все энергетические цепи более высокого порядка. После стольких испытаний и симуляций Гонга уже имела тысячи схем энергетических трубопроводов и объектов энергетического мониторинга, которые были преданы сердцу. Он мог мгновенно дать гоблину, находящемуся вблизи узлов энергопровода более высокого порядка, приказ о перекрытии клапана в зависимости от места утечки. Вскоре утечка энергии была взята под контроль, и гоблины практически не понесли никаких потерь. Подача 3% энергии быстро заполнила все трубопроводы големского дракона и привела в действие некоторые из основных рунических массивов. Гигантский коричневый големский дракон выглядел так, словно обрел жизнь. Теперь он выглядел намного более активным и наполненным энергией. Однако 3% энергии было недостаточно для питания такой огромной магической машины. Гонга сразу же отдал Гагаму приказ увеличить запас энергии после того, как все условия стабилизировались. Вскоре энергетический клапан был поднят с 3% пункта до 6% пункта. Ревчащая магическая энергия проникла сквозь металлические трубы, большинство из которых устремились к месту назначения, в то время как магический сплав поглощал небольшие ее части. Эта доля магической энергии привела к тому, что металлические мышцы големского дракона разбухали и росли в размерах, один за другим. Металлические трубы, наполненные магической энергией, были подобны грязи, пропитанной водой. Теперь они обладали некоторой способностью противостоять коррозии магической энергии. Поскольку энергетический клапан был медленно поднят, этот големский дракон высотой в 100 метров и длиной в 300 метров наконец-то ожил. Ожесточенная магическая энергия, пульсирующая по всему телу, сформировала странный энергетический резонансный эффект. Он поглотил все металлические мышцы и построил компоненты в жестоком, но упорядоченном энергетическом поле. Часть энергии даже выплеснулась из големского дракона, образуя барьер, похожий на энергетическое силовое поле. Большинство гоблинов чесали головы в смятении на этом странном повороте событий. Только адепты, размещенные в лаборатории, придавали выражение крайней радости, когда исследовали силовое поле своими заклинаниями. Антимагическое силовое поле – это был вариант высококачественного энергетического поля. Оно могло эффективно изолировать или ослаблять интенсивность магической энергии, даже разрушая заклинательные конструкции, которые еще не были полностью сформированы. Големский дракон обладал слоем антимагического барьера, поэтому пытаться уничтожить его с помощью магической силы было бы невероятно сложно. Самым эффективным способом борьбы с магической машиной големского дракона были бы физические атаки. Однако, будет ли конструкция магической машины высотой в 100 метров и длиной в 300 метров сделана полностью из металла, боящегося физических атак, это была самая холодная шутка в мире. Сама мысль о том, что враг не в состоянии ошеломить волшебную машину дракона своими заклинаниями, в то время как дракон может бомбить своего врага всеми магическими энергетическими пушками на своем теле. Насколько же это было бы удивительно. С помощью этого магического дракона машины четвертого класса они могли с легкостью осадить любую вражескую штаб-квартиру или башню адепта. Конечно, против этих чудовищ четвертого класса от этого все равно было бы мало толку. Тем временем, защита магического големского дракона четвертого класса означала, что багровый клан теперь может вести переговоры и получить рычаги влияния против адептов четвертого класса. Ночь. Адепт Ветра Дизера, который был свидетелем всего процесса активации дракона четвертого класса, как адепт гоблиновского самолета, написал подробный и всесторонний отчет об инспектировании штаба клана. Более того, он неуловимо представил отчеты в конце документа. С уважением к возможности эволюции волшебных гоблинов, будучи самым высокопоставленным адептом багрового клана в самолете гоблинов, Дизера тонко заметил тот факт, что некоторые гоблины, участвовавшие в постройке големского дракона, проявляли признаки магического вливания. Их тела были сильнее, сила больше, а личность более нетерпеливой и насыщенной. Однако их тела имели приличную совместимость с неистовой магической энергией, выплескиваемой из печи магического генератора. Конечно, в настоящий момент такое изменение не было очевидным. Она была настолько мала, что обычный адепт не смог бы уловить разницу, если бы не был на уровне Дизеры. Однако, с активацией големского дракона, гоблинские инженеры и техники, которые будут сопровождать машину, с большой долей вероятности будут загрязнены чрезмерно богатой магической энергией и в какой-то степени и каким-то образом будут мутировать. Это, несомненно, было проблемой, которая очаровала адептов безмерно. Лэнс, столица Вечности. Основной зал в Стальной Башне. Мозг занял половину пространства зала, скривился, пока Грю стоял перед стеклянным чаном и общался с ним. Мы только что получили известие, что големский дракон в самолете гоблина был успешно активирован. Хм, на что рассчитана их волшебная машина големского дракона? Все его атрибуты шокирующе низки. Это не более чем промежуточный мусор четвертого класса, несмотря на наличие такой мощной магической печи генератора. Хм, если бы эти ресурсы были в моих руках, я бы создал пиковый шедевр четвертого класса. Есть ли смысл говорить это? Грим всегда с нами осторожен. Он бы никогда не вложил большие средства в нашу столицу Вечности, если бы не желание позаимствовать нашу технику создания больших волшебных машин. Он бы даже никогда не передал нам материнство для создания. Точно. Как далеко продвинулись 6 материнских кораблей? Когда прибудут 6 магических печей генераторов, которые он обещал? 6 материйных кораблей сняты с производства. Сейчас в сборочных цехах их снабжают оружием с магической энергией. Строительство должно быть полностью завершено через 2 дня. Когда это случится, я лично пойду и буду настаивать на волшебных генераторных печах. Как вы думаете, Грим позволит нам ковать железный титан? Даже не думайте об этом. Разрешить нам построить материнские корабли – это уже суть Грима. В конце концов, материнские корабли – не более чем вспомогательные боевые магические машины. Однако, железный титан, я сомневаюсь, что у него достаточно металла Куирас, чтобы поддержать такой огромный проект. Если бы мы были теми, кто построит титан, у нас не было бы достаточно металла с тем количеством, которое мы тайно выкапываем у Ланса. Как вы думаете, он бы обеспечил нас большим количеством магических сплавов из самолета гоблин? Кашлей. Зал снова вернулся в тишину после затянувшегося вздоха.